10 минут перед лицом Светланы я с удивленными возгласами ковырялся в своем барахле, негодуя на изворотливость грабителей и восхищаясь хитромудростью их инструмента, а потом, достав запасной фонарик, предложил ей отомкнуть дверь и сопроводить меня в подвал. Не скажу, чтобы очень охотно, но она согласилась. «Только смотрите, без глупостей!» — строго предупредила она, спускаясь следом. «Не забывайте, все-таки мы в церкви!» «Господи, о чем это вы?» Спрыгивая с последней крутой ступеньки, галантно протянул ей руку. «Я и думать ни о чем таком не думал, а вот вы заставили, так что можно считать, что инициатива исходит от вас. А вообще-то не волнуйтесь, пыльный церковный подвал — не лучшее место для любовных утех». «Что это такое?» — невольно воскликнул я, когда увидел, что вековая пыль подвала, равно как и доски от бочонка, исчезли. «Вы здесь прибрались?» «Конечно, терпеть не могу беспорядка в любых его проявлениях. Я заставила нашего глухонемого послушника, и он здесь все почистил. Но почему вы об этом спросили?» В свою очередь удивилась она, и после некоторой паузы осторожно добавила: «У меня создается такое впечатление, что вы здесь уже однажды бывали». «Вы удивительно прозорливы», глядя в открытую пасть подземелья, натянуто засмеялся я. «А кто же, по-вашему, вскрыл пол подвала, вытащил древние иконы? Конечно же, Константин Иванович Гончаров. Только вот ума не приложу, как мне ими распорядиться, да так, чтобы было и выгодно, и безопасно. И вообще, зачем я согласился на просьбу мадам Лютовой содействовать в поисках того антиквариата, который уже давно лежит в моем фамильном склепе?» «Для того, чтобы отвести глаза и снять с себя подозрения». «Разве вы меня подозревали, мадам?» «Ладно, перестаньте поясничать и полезайте». Зябко передернувшись, она нервно хохотнула. «Поскорее там все осмотрите и мигом возвращайтесь назад, а то мне что-то не по себе вдруг сделалось, озноб какой-то непонятный. Полезайте». «Милая, да ты никак меня за дурака держишь!» Стоялым жеребцом заржал я. «Нет, дорогуша, так у нас дело не пойдет. Один в эту дуру я не полезу, только с тобой вместе, причем вас, как даму, пропускаю вперед». «Вы в своем уме?» «Не только в своем, но и в трезвом, только после вас». «Я туда не полезу», брезгливо показывая пальцем на ниспадающие ступени, решительно заявила она и отступила на шаг. «Тогда я начинаю думать, что вы затеяли какую-то игру, которая может плохо для вас кончиться. Теперь мне понятно, зачем вы отпустили свою неразумную паству». «Не говорите глупостей, мне в самом деле стало не по себе. Зачем я вам там?» «Кто-то должен держать фонарик, пока я буду производить осмотр». Зыбко аргументировал я свое требование. «А вы, оказывается, банальный трусишка. Борис мне говорил о вас совсем другое. Ладно, пошли, бесстрашный сыщик Гончаров». Подвернув брючины и отобрав у меня фонарик, она отважно пошла вниз. «Стареем!» — пробурчал я, не так решительно спускаясь следом. В корявом известковом коридоре идти вторым необыкновенно трудно, ни черта не видно, потому как свет загораживает ее спина, и передвигаться приходится на ощупь. Спотыкаясь на неровностях, я то и дело натыкался то на заскорузлые стены, то на ее крепкую и аппетитную задницу, что было куда как приятнее. И пахло от нее волнующе, хорошими духами и полынью, а может наоборот, но почему-то вскоре мои запинания и натыкания заметно участились, и этого факта не заметить она не могла. «Господин Гончаров!» Вдруг, резко обернувшись, она ослепила меня фонарем. «Теперь мне понятно, зачем вы затащили меня в эту сусликовую нору. По морде я вас бить не буду, но пятиминутный болевой шок обещаю». «А, что такое, в чем дело?» Закрываясь от света, залепетал я младенцем. «Что-то не так?» «Все так», продолжая путь, ответила она. «Тогда в чем же дело?» Разыграл я недоумение, но спотыкаться стал аккуратней. Идти после этого стало скучно и неинтересно, тем более, что ничего нового в той карстовой пещере я увидеть не ожидал. Просто детально и обстоятельно все обнюхаю, а мне такая работа не нравилась никогда. «Что-то вы, господин Гончаров, приуныли!» Насмешливо и всепонимающе заговорила стервочка. «Не печальтесь, уже скоро придем. Я эту загогулину в стене хорошо помню. Весь локоть об нее ссадила. Совсем немного осталось». В устье пещерки я оставил Светлану, дал ряд ценных указаний и предупредив, что излишняя суетливость может только испортить наше дело, первым зашел в карстовую камеру. Она же, оставшись за сталактитовой ширмой, послушно следила за мной и моими передвижениями. Ничего нового, понятное дело, я не заметил, только немного не так стояли ящики и коробки, но это, скорее всего, результат ее обыска. «Госпожа Лютова», — на всякий случай спросил я, — «ты, мать, ящики двигала?» «Кажется, двигала. Ну да, двигала. Я думала, что там хоть что-то осталось». «Все ясно, покури пока. Но я же должна вам светить». «Как видишь, я прекрасно обхожусь без тебя», — принимаясь за дело, отрезал я. «Значит, вы просто меня обманывали? Или, может быть, мечтали изнасиловать?» «Отстань», — миролюбиво предложил я, опускаясь на четвереньки, что на остро-корявом полу пещеры делать крайне неприятно. «Ты же видишь, я занят, а насилуют тебя, пусть пузатый Никодим, или ты его». «Вы забываетесь, почему вы ко мне обращаетесь на «ты»?» «Большего ты не заслужила», — фыркнул я, протискиваясь под нижнюю полку стеллажа, туда, куда не успел заглянуть в прошлый раз. «Помолчи и не мешай». Серебряный кубок объемом в пивную кружку я заметил сразу. Он сиротливо лежал на боку и ждал меня. Конечно же, грабители в спешке его обронили и не заметили потери. «Что там?» Словно унюхав мою находку, забеспокоилась Светлана. «Почему вы замолчали? Вы что-то нашли?» «От дохлой крысы хвост. Могу дать понюхать?» Схамил я, чтобы выиграть время и правильно оценить ситуацию. Стоит ли говорить ей о находке, которую она сразу же присвоит и которая в дальнейшем мне может очень пригодиться для идентификации? Или лучше промолчать? Поднявшись с колен, я молча протянул ей кубок. «Что это?» Не сразу заметив через патину истинную ценность находки, недоумевающе спросила она. И вдруг захлебнулась восторгом. «Ступа! Боже мой! Неужели? Константин Иванович, вы же гений! Вы король сыска! Я безумно счастлива и прощаю вам все ваше хамство! Ищите дальше!» «Вот как!» — усмехнулся я ее непосредственности. «И чем же вы намерены одарить меня за следующую находку?» «Я прощу хамство вашего отца! Ищите же!» «Однако же невелико вознаграждение!» — буркнул я, вновь опускаясь на карачки. Но на этот раз мне повезло меньше, и тесть остался непрощенным. Я ползал по этой карстовой пустоте еще с полчаса, но ничего, кроме сбитых коленей и подранных ладоней, это мне не принесло. Мы уже поговаривали о возвращении, когда я наткнулся на удивительный предмет, и даже на два, которые на стервочку никакого впечатления не произвели, зато меня заставили взвизгнуть от радости. Как я мог не заметить их раньше, уму непостижимо. Чуть припорошенные известковой щебенкой, они покоились в неглубокой ямке под сталактитовыми наростами. «Ну и что?» — равнодушно рассматривая стамеску, безразлично отреагировала Светлана. «Я вам таких десяток куплю. Вы иконные оклады ищите». «Нет, Светик, такой стамески, равно как и этого прекрасного свечного огарка, ты мне нигде не купишь». «Это точно. Такое барахло никто и продавать-то не станет». Назад мы возвращались в настроении приподнятом и праздничном. Она радовалась ценной добыче, а я покореженной стамеске и еще тому неопровержимому факту, что оклад действительно существовал, и я имел счастье в этом убедиться. Теперь, когда получены такие веские доказательства, за дело можно было браться всерьез. Правда, я еще не знал, кто его умыкнул и где теперь его искать. Но это чепуха. Тем более в моих руках орудие труда, с помощью которого кладоискатели, вероятнее всего, потрошили ящики, а может быть и разбирали кладку. Что же касается осколков стекла и стеаринового огарка, то тут мне вообще повезло. На них вполне могут сохраниться отпечатки пальцев, и тогда можно считать, что преступники у меня в кармане. Выбираясь наверх, в подвал, я был неприятно удивлен полной темнотой, царившей там. Это обстоятельство Светлану удивило тоже. «Что за фокусы?» — растерянно спросила она равнодушную тишину подвала. «Делать кому-то нечего. Ну, я сейчас им устрою, евнухи долгополые!» «Монахи тут ни при чем», — Устало остановил я ее брань. Ты ведь сама их выпроводила? Нет, Светик, похоже, что ситуация гораздо хуже, нежели ты думаешь. Нас заперли, радость моя, и заперли сознательно. Кто нас мог запереть, если ключ у меня? Не знаю почему, но я взяла его с собой. Сейчас мы отсюда выйдем, и я тому шутнику оторву голову. Карабкаясь к двери, шипела она. Он у меня надолго забудет свои шутки. Попробуй, но я очень сомневаюсь. Не желая попусту тратить слова, я безразлично уселся на первой ступеньке, предоставив ей полную свободу действий. «Что за чертовщина?» После продолжительной возни недоуменно воскликнула она. «Ничего не понимаю. Константин Иванович, ключ не вставляется. Я его маму...» «Перестань сквернословить в храме!» Вполне серьезно одернул я. «А ключ не вставляется, потому что кто-то не хочет, чтобы мы отсюда вышли». «Да я им головы подшибаю, они у меня!» Иступленно накинувшись на дверь, она злобно застучала по ней кулачками. Примерно с таким же успехом в оконное стекло бьется муха. «Оставь это, сядь и успокойся!» Как можно уверенней приказал я. Истерика еще никого до добра не доводила. «Что ж теперь нам делать?» Спросила она сквозь слезы. И вдруг заревела взахлеб по бабье. «Мама!» «А я-то думал, что ты действительно девка с самообладанием, а ты просто курица нетоптанная!» Хамил я, с удовольствием наблюдая, насколько бессильна и жалко хозяйка новой жизни перед примитивной закрытой дверью. «Заткнись и перестань мотать сопли на шею, а то ненароком можно удавиться!» «Чего вы сидите?» Обретая некоторое душевное равновесие, повысила она голос. «А еще мужчиной называетесь! Идите и открывайте!» «Идите и ищите! Ищите и обрящите!» Блеснул я эрудицией. «А сама-то ты что-нибудь можешь? Или кроме как сечь пацаненков, ничего не умеешь?» «Я их не секу! Их никодим сечет!» Шлепаясь рядом, огрызнулась она. «Даже этого ты не умеешь! Пропащая твоя душа! Если Бог даст, нам удастся выбраться отсюда живыми!» То я обязательно попрошу пузатого Никодима обучить тебя этому заплечному мастерству, причем на тебе самой. То есть как это? Не удастся выбраться живыми? Все шутите, Константин Иванович, а мне совсем не до шуток. Теперь нам до завтра, до утра сидеть здесь придется, пока послушники приедут. Ну и что с того, что они приедут? Азартно накалял я атмосферу. Глупая твоя башка, как они узнают, что мы здесь? Телефона у нас нет. Нет. «В машине дура оставила! Да он все равно отсюда не достанет! Все один к одному!» Досадливо сплюнула она. «Ну ничего, они машину увидят и сами все поймут. Не дураки, а мы кричать будем!» «И они-то не дураки!» Вздохнув, согласился я. «Только вот кричи, не кричи, а через такую толщу нас не услышат. А машину твою они завтра вряд ли найдут. Нас потому и прикрыли, чтоб твою тачку угнать спокойно и без риска, а к завтрашнему утру... На ней будет значиться уже другой номер. Господи, а ведь точно, так-то оно есть. Я и ключи в замке зажигания оставила. Скорбно вспомнила она, но тут же оживилась. А тогда и вашу машину, они тоже угонят. Что же делать? Придумайте что-нибудь. Что тут придумаешь? Невольно тревожась за свою собственность, обреченно вздохнул я. Помирать будем? Вот если бы ты не выбросила те бочоночные доски, что упали на тебя в прошлый раз... то мы могли бы поджечь дверь и выбраться живыми. Так-то остается нам лечь да помереть. Упав ничком, она завыла, протяжно и тоскливо. Кажется, я своего добился, удовлетворение получил, унизил леди до самой задницы, и эту комедию пора было окончать. Эй ты, птица щипаная, хорош натирать полы соплями, вставай, пойдем отсюда. Куда? На свежий воздух. «А как вы выломаете дверь?» «Мы выйдем через задний ход, как это делали обитатели церкви 100 лет назад». «Как?» «Если есть подземный ход, по которому мы гуляли, то должен быть и выход». «Нет там больше выхода». «То есть как нет?» «Теперь уже удивился я». «А вот так! Взорвала я его неделю назад». «Как взорвала? Ты в своем уме?» «А вот так и взорвала, потому что дура. Побоялась, что кто-то может проникнуть в подвал». Купила у одного кретина взрывное устройство с часовым механизмом и ночью разворотила к чертовой матери весь вход. Там теперь 10 мужикам сзади не управиться. Господи, ну какая же я недотепа! Если бы, дура и недотепа, чувствуя, что почва уходит из-под ног, и в прямом, и в переносном смысле, тихо прошептал я. Ты дебильная баба в 10-м поколении, и дети твои будут горько плакать, если каким-то чудом ты останешься живой. Простите меня, Константин Иванович, только придумайте же хоть что-нибудь. Что я мог придумать, если, как и в прошлый раз, оставил сумку с инструментами в резнице, а в карманах имел скудный набор джентльмена? Первым делом следовало попробовать открыть дверь ключом, что я и сделал, но после того, как увидел, что замочную скважину плотно зацементировали какой-то вязкой и вонючей дрянью, от этой мысли сразу же отказался. Выкурив со своей сокамерницей по сигарете, я кругами пошел по подвалу, умоляя свой хилый мозг дать мне хоть сколько-нибудь стоящую идею. И она пришла. Мне вдруг отчетливо представилось, как прекрасно все может получиться, и каким умным я буду выглядеть на ее сером фоне. «Эврика!» — закричал я. «Светик, снимай нижнее белье!» «Перестаньте, Константин Иванович, мне совсем не до шуток!» «А я и не шучу, говорю совершенно серьезно!» «Неужели в такую минуту вы вдруг захотели женщину? Если так, то я не смогу!» «Как-то ты хорошо обо мне думаешь, но, к сожалению, это не так, Светик. Насчет белья я пошутил, а вот твоей блузкой и моей рубашкой действительно придется пожертвовать. Мне в голову пришла замечательная идея. Сиди здесь и жди меня с нетерпением, как Пенелопа ждала Одиссея». «Вы куда?» Глядя, как я исчезаю в черном провале, вскрикнула она. «Мне страшно!» «А ты пой песенку, нам не страшен серый волк!» Заржал я уже из лаза. «Я хочу с вами!» Тоскливо и глухо раздался надо мной ее голос. «Со мною хотят все женщины Европы и Танзании!»